Девочкой маленькой ты мне предстала неловкою. Сафо. Девочкой маленькой ты мне предстала неловкою. Ах, одностишье стрелой Сафо пронзило меня. Ночью задумалась я над курчавой головкою, нежностью матери страсть в бешеном сердце с меня. Девочкой маленькой ты мне предстала неловкою. Вспомнилась, как поцелуй отстранила уловкою. Вспомнились эти глаза с невероятным зрачком. В дом мой вступила ты, счастлива мной, как обновкою, поясом, пригоршней бус или цветным башмачком. Девочкой маленькой ты мне предстала неловкою. Но под ударом любви ты, что золото ковкое, я наклонилась к лицу, бледному, в страстной тени, где словно смерть провела снеговую пуховкою. Благодарю и за то, сладостное, что в те дни девочкой маленькой ты мне предстала неловкою. Но под ударом любви ты, что золото ковкое, я наклонилась к лицу, бледному в страстной тени, где словно смерть провела снеговую пуховкою. Благодарю и за то, сладостное, что в те дни девочкой маленькой ты мне предстала неловкою. Около 1915 года.